Братья, сестры, молодежь, я хотел бы свое слово начать с одного примера. Я думаю, что вам известно о городе Помпеи. Чем прославился этот город и почему о нем говорят? Этот город погиб. Этот город находился в Древнем Риме, в Италии. И в 79 году нашей эры произошло извержение вулкана. Вулкана Везувия. У подножия этого вулкана был этот город. Сегодня, когда ведутся раскопки в этом городе, то находят под 8-метровым слоем вулканического пепла людей, которые были... Застала их эта стихия врасплох. Они занимались обычными своими делами, занимались тем, чем они занимались каждый день. Кто-то был у цирюльника, кто-то занимался хозяйством. И вот эти люди, как будто бы в мгновение в одно, они оказались застывшими. Их стихия застала врасплох. Но этому предшествовало нечто. Этот вулкан за несколько часов до того, как сошел вот этот вот пирокластический поток, это смесь раскаленного газа, камней, пепла, температура 500 градусов, и он несется с вершины горы со скоростью 700 км в час. Ничто не остается в живых, никто не остается в живых. И перед этим наверняка жители Помпеи видели, как столб огненный и облачный, такой из белого облака, вырвался из этого вулкана. Кто-то, бросая все, решил спасаться бегством. И многие были спасены. Но кто-то легкомысленно махнул на это рукой. Мы видели такое, наверное, и в этот раз все будет хорошо. И потом эта вся масса застала их врасплох. Они не были готовы. Друзья, мы сегодня в то время живем, когда, подобно вот этим жителям, мы наблюдаем о признаках грядущих бедствий, о которых говорил нам Господь Иисус Христос. Итак, я прочитаю Евангелие от Матфея, 24 глава, с 3 стиха. «Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, «Я Христос», и многих прельстят». Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». Друзья, я хотел бы разделить знамение, о котором говорит Иисус Христос, на несколько частей. Первое – знамение в природе, природные катастрофы. Если бы была возможность показать сегодня график природных катастроф, насколько они за последний век увеличились, то вы бы увидели, что в десятки раз увеличилось количество землетрясений, активность вулканов намного возросла в последние десятилетия, чем это было даже 50 или 100 лет назад. Огромные цунами сегодня возможны, и уже вот в 2004 году было в Индийском океане землетрясение, которое породило огромное цунами, от которого пострадало и 14 государств, 14 стран. И это было самое смертельное из когда-либо происходивших цунами. Высота волны достигала 30 метров. И погибло 230 тысяч людей. Друзья, это произошло вот буквально несколько лет назад. Землетрясение, которое ударило по Японии через также смертельное цунами. После 9-бального землетрясения в океане эта волна накрыла ближайшие к побережью города и прошла внутрь страны, внутрь Японии, сметая все на своем пути на 6 миль. Также была затронута и ядерная станция, ядерная вот эта вот электростанция, которая породила радиацию, и она на 200 миль вокруг был обнаружен вот этот радиационный фон. Это породило жертв 25 тысяч человек. Это вот события, время, в котором мы живем. За последние 10 дней в мире произошло более 100 землетрясений. В прошлые выходные, в субботу и воскресенье, за 48 часов 64 землетрясения, которые по шкале были как минимум 4,5 балла. Это считается мощное землетрясение. И сегодня все вот эти ученые, которые занимаются исследованием, они говорят о том, что так называемое огненное кольцо или Тихоокеанское кольцо – это область по периметру Тихого океана, в котором находится большинство действующих вулканов и происходит подавляющее число землетрясений, сотрясающих нашу планету. Вот это огненное кольцо, оно активизировалось. И люди сегодня издыхают в ожидании будущих бедствий. Они видят глобальные вот эти катастрофы, видят вот эти землетрясения, и что порождает, какие разрушения, какие гибели, сколько смертей порождает это землетрясение. И они боятся. Но это сбываются слова нашего Господа Иисуса Христа, что будут землетрясения по местам. Буквально события этого лета. Я думаю, что не секрет, что было и продолжается еще извержение вулкана Де-Фьего на Гватемале, которое также было 5,2 балла. И вот подобно как в Помпеи, пироклассический поток вышел из этого вулкана и сжег все живое, все селения, которые были поблизости этой горы, они были уничтожены. Когда на Гавайских островах также ожил один из вулканов, и лава двинулась с этой горы, сметая все на своем пути, сжигая леса, сжигая все вот эти курортные зоны, и на пути было озеро, на берегу которого любили отдыхать и местные жители, и туристы, которые приезжали. И вот эта лава, весь этот поток вошел в это озеро, и за 1,5 минуты огромнейшее озеро испарилось. Оно перестало существовать. Друзья, вот эти события, связанные с землетрясением и возрастание вот этих землетрясений по всему миру, это то, что происходит в наше время. Следующее, друзья, о чем говорит Христос? Он говорит, что будут войны. Это уже те события, которые под влиянием человечества, те события, которые зависят от человечества, от самих людей. Вот за всю историю жизни человека, даже вот за последние 5,5 тысяч лет, было всего 300 лет, в которые не происходили войны. То есть фактически в каждом веке только неделю не было войны. 15 тысяч войн. И всего, по подсчетам историков, 3,5 миллиарда жертв за все эти войны. 20 век стал самым кровавым, по подсчетам историков. В 90-х годах, в прошлом столетии, в 1989 году, происходило 100 войн одновременно по всему лицу Земли, и 90 государств участвовали в этих конфликтах. На сегодняшний день 36 войн продолжается. Друзья, мы сами стали свидетелями этих событий, которые и в нашей стране. Христос говорит, что вы услышите о войнах и увидите то, что эти войны будут происходить. И это предзнаменование скорого пришествия. Следующее за войнами – это глады. Понятно, что когда люди воюют, они не способны ни к тому, чтобы посеять или пожать. Они заняты убийством друг друга. И это порождает голоды. Казалось бы, на нашей земле, где продуктов питания производится в 3 раза больше, чем это необходимо для всех людей, 1/3 земли получает достаточно только питания. 1/3 еще земли получает недостаточное, они недоедают. И 1/3 земли голодает. Ежедневно умирает от голода 30 тысяч человек. В основном, конечно, это страны, где не прекращаются войны. Войны порождают эпидемии, моры. Хотя сегодня эпидемии и моры больше перешли в такой, связанный с характером не массового такого выкашивания, как это было, например, после Первой мировой войны, такая эпидемия испанка, которая 30% жителей всего земного шара было заражено этой болезнью. Из них от 50 до 100 миллионов умерших. Еще сложно сказать по подсчетам, сколько было. Ну вот 50 миллионов умерших. Это порождение войны. Друзья, но сегодня мы сталкиваемся с тем, что люди по причине безнравственной жизни, по причине того, что они попирают принципы Божьи, они заболевают уже новыми болезнями. Эпидемия ВИЧ-инфекции, которая захлестывает. И если посмотреть даже по Украине статистику, во сколько раз увеличилась по сравнению с 50-летней давностью эта болезнь, которая не лечится на сегодняшний день. Друзья, следующее, о чем говорит Христос, что вас будут ненавидеть. Друзья, то, что церковь в сегодняшние дни терпят, это мы должны понимать. То, что, может быть, нам еще не так угрожают, не так гонят нас только терпят. И апостол Павел пишет, что все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, они будут гонимы. И сегодня, связанные с подготовкой к гонению на верующих, мы видим, что всеобщая глобализация, то есть это объединение всех систем в одну для того, чтобы определенный контроль установить над каждым человеком, это прививание людям определенных ценностей, принципов жизни, для того, чтобы они были доступны для управления. Сегодня развитие технологий, казалось бы, открывает для человечества перспективу долго и комфортно жить, но эта перспектива касается также и всеобщего контроля, и всеобщего управления массами людей. Для того, чтобы придет время, когда сказано одно из таких ярких свидетельств о пришествии Иисуса Христа, сказано, что придет обольститель, придет человек погибели, человек греха, который будет превозноситься, и которому нужно будет поклониться каждому человеку на земле. Если кто не захочет кланяться, тогда, пожалуйста, сегодня банковские счета блокируются. Ни продать, ни купить ты не сможешь. Казалось бы, даже 50 лет назад, кто мог об этом подумать? Насколько сегодня стремительно развивается прогресс в этом смысле? Даже вот в нашей стране буквально несколько месяцев назад уже ввели возможность с помощью отпечатка пальцев совершать в магазинах покупки. То есть человек полностью идентифицирован, он о нем все знает, где он бывает. Наша слежка ведется за нами при помощи наших телефонов, которые у нас в карманах. Друзья, написано, конечно, если делаешь что доброе, не поднимаешь и головы своей. Но, друзья, к сожалению, многие христиане не будут готовы к тому, чтобы отказаться от комфортной жизни, отказаться от вкусной пищи, от теплых жилищ, и чтобы отвергнуть вот все эти принципы с этой системой, но чтобы действительно быть готовыми и приготовиться сегодня. Вот внутри, чтобы не было ничего, за что бы дьявол мог зацепиться. Итак, дорогие друзья, как сказано в Евангелии от Луки, Христос говорит, «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Сегодня, дорогая молодежь, нам нужно так жить в этом мире, чтобы нам легко было расстаться с тем комфортом, с теми прелестями в кавычках этого мира. Чтобы нам действительно понять, что в этом мире мы только странники и пришельцы. И пришествие Христа – это будет избавление. Пусть Господь поможет нам так мыслить и так жить для Его славы. Аминь.